Я вас спрашиваю, где он? Вы спрашиваете и не даете мне даже времени ответить вам. Сейчас он в Скинии вместе с Кимбеллом, Уэллзом и 12 апостолами. Президент Брайан, увлеченный его качествами, о которых я сейчас говорила вам, а также его нашумевшим обращением, желает, чтобы его посвящение в теологические таинства было обставлено таким образом, чтобы как можно скорее можно было дать ему высокое назначение. Если Брайан Юнг будет на этом настаивать, то наш Джемини раньше, чем через месяц, будет принят в орден Мельхиседека. Попасть в орден Мельхиседека в 34 года. Подумайте-ка об этом, сестра моя. Только Хайрам Смит, родной брат пророка Брайма, Кимбелл и великий Орион Пратт, мой дядя, удостоились в этом возрасте такой чести. Сознайтесь, дорогая Анна, запрещаю вам называть меня так, — горячо вскричала Аннабель. — Как вам угодно, — холодно сказала Сара. — В таком случае я буду называть вас миссис Гуинет номер второй, заметив вам, впрочем, что ваши теперешние разговоры плохо вяжутся с выражениями дружбы, которые вы сейчас вот расточали мне раньше, чем стали задавать все эти вопросы. Аннабель разразилась долгим отрывистым хохотом. «Эти вопросы, эти вопросы!» Но, несчастное создание, неужели вы хоть одну минуту допускали, что я такая дура, что заранее не знала уже всего, слышите всего того, что вы рассказали мне? И она медленно вышла, бросив на свою собеседницу вызывающий взгляд. В комнате, где инстинктивно спряталась Аннабель, убежав из кухни, было темно. День склонялся к вечеру. Сперва она, рыдая, бросилась на постель. Но эта неубранная постель, с воспоминаниями, которые вызывала в ней каждая складка измятых простынь, тотчас же внушала ей ужас. Во время ее отсутствия в комнату был внесен маленький чемоданчик. Он стоял там, одинокий, среди комнаты. Чемодан из виллы. На нем был еще приклеен ярлычок, написанный рукою отца Дегзиля. «Миссис Ли, Сен-Луи, через Омагу». Аннабель села на этот чемодан, оперлась локтями в колени, а подбородок положила на ладони. И так просидела целый день, не двигаясь и не пролив ни единой слезы. И мало-помалу прокрался сквозь затуманенные стекла серый пепел вечера. Свет вращался вокруг нас. И сидишь один во враждебной комнате. Чего ждал от света и от жизни? Человек пресыщен и знает все. Он ничего не желает, кроме, может быть, смерти. Но это есть как раз та таинственная и единственная вещь, которой еще боишься. Ах, солнце, милый божественный лик, видит тебя в последний раз. Если бы Аннабель была из тех, кто обладает удивительным мужеством и могла лишить себя жизни, она, конечно, в такую минуту приняла бы это решение. Ночь. Теперь уже полная ночь. Потом на полу обозначилась бледная лунная полоска.